Глава 1. Токио. Ну, я пошёл. Сюня вышел из лимузина на стоянке возле отеля. Парень пошёл через холл. «Ва!» Прозвучали звонкие голоса бегущих детей, а следом за ними побежали молодые родители, ругая их. «Нельзя так! Не бегайте в людном месте!» «Да, прости, папа! Прости!» Глядя на них, Сюня вспомнил прошлое. «Кстати, на меня ведь тоже разозлились, когда я впервые пришёл на работу к отцу. Правда, это была тайная организация». Сюнья вспоминал, как впервые пришёл в тёмный Хадар. Подземную базу только построили, она была обставлена процентов на 70, но для детей в радость попасть туда, куда вход ещё закрыт. Сюнья бегал, но споткнулся обо что-то, упал и заплакал. Прибежали родители, чтобы проверить, не пострадал ли он, а ещё немного отругали, как этих детей. Он не был особо подвижным ребёнком, это скорее относилось ко времени, когда с ним были Рейка и Румика. Сейчас Рейка выглядит как спокойная красавица, но раньше она была таким же сорванцом, как Румика. Когда они были вместе, то залезали на каркас на потолке и прыгали точно обезьяны, и в то время ещё живые родители Рэнзи очень злились. Сюня расстроился, видя, как девочки были готовы заплакать, а его отец сказал ему: «Давай покажу кое-что интересное». Он подвёл детей к появившейся из пола колонне. «Дотроньтесь». Они дотронулись до голубой колонны, и она засияла. «Регистрация завершена. С целью предотвращения подлога ваши ДНК и отпечатки сопоставлены. Назовите ваши имена». Позже они узнали, что это разум ангела, управляющий базой, но тогда дети этого не знали и очень удивились. «Наши?» Услышав вопрос, родители улыбнулись и ответили: «Давайте, назовите имена». Дети кивнули и неуверенно представились. «Новые голоса подтверждены. Сертификация завершена». «А что это значит?» «Посмотрите вокруг. Теперь вы можете видеть то, чего не видели раньше». Как и просил отец, они осмотрелись и увидели в стене тоннель, которого не было раньше, и там виднелась большая тень. Нечто настолько большое ему видеть уже доводилось, прямо как гора или море. Но не такое. Это было большое и искусственное. Это не было куском бетона. На нём были расчерчены линии. Точно оно было живым, а ещё оно было металлическим. Это было нечто огромное, как подстанция или современная бронетехника. Если бы родители не улыбались, Синий бы, скорее всего, просто испугался. «Что это?» «Это наше сокровище. Потому мы вынуждены это прятать». «Почему?» «При желании это устройство может уничтожить всю Землю. Потому это секрет». «Дедушкам из руководства тоже говорить нельзя?» Тогда руководство было для Сюни бабушками и дедушками. «Верно, Сюни. Об этом месте знаем я, мама, Рейка, Румика, их родители, а ещё ты. Это секрет, который должны сохранить мы всемиром». Отец улыбнулся. «Ты тоже скоро вырастешь, потому я должен был показать это. Ну что, сможешь сохранить секрет, Сюни?» Отец сказал, что он скоро вырастет, и мальчик искренне обрадовался. Ему доверяли, потому и рассказали секрет. Потому он бодро ответил «да». «Я рад, что ты сказал это. Мир надо захватить, а не разрушить. Но, к сожалению, помимо нас это мало кто понимает. Надеюсь, когда-нибудь цивилизация будет настолько развитой, что начнёт понимать это». Сюнья впервые увидел меланхолию на лице отца. Сейчас он понимал, что это был груз ответственности. Парень лишь на миг отвлёкся на это. Он добрался до холла. «Простите, хата Сюнья. Обычную комнату, пожалуйста». Он назвал имя и оплатил палладиумы картой с механизмом аутентификации ДНК. Новенькая сотрудница поражённо смотрела на чёрную карту, но тут подбежал ночной менеджер и вручил ключ. Высадив Сюнью перед отелем, Рейка проехалась ещё, останавливаясь на стоянках других отелей. Она кружила почти 2 часа, выехала на магистраль Томей, вырвала систему GPS, открыла окно и закинула в кузов проезжающего мимо грузовика. Точно по заказу оказалось, что контейнер везли аж до Хоккайдо. Она закрыла окно, а потом поехала в отель к Сюнье и тяжело вздохнула, добравшись до места. Тут зазвонил настроенный на специальную частоту телефон машины. Это был ИИ лимузина. «Разрешаю говорить», — сказала Рейка. «Благодарю за разрешение». Это был такой же ИИ, что и осуществлял надзор за базой, потому и голос был похож, что вызвало вздох. «Я устала изображать простую систему GPS. Может, мне стоит эволюционировать до общественного ИИ?» «Нелегко быть просто машиной». Рейка усмехнулась, слушая жалобы ИИ-лимузина. От ИИ требовалось помалкивать и притворяться машиной. Это была машина главы Тёмного Хадера, потому помимо ИИ тут было много особых функций, и он не уступал военной технике. «Я переживаю за Рейку сама и Сюню сама. Думаю, что впереди вас будет ждать ещё больше трудностей». «Да, но я рада». Рейка одиноко улыбнулась. «Хотя была бы рада больше, окажись рядом Румика. Но союзником Сюни сама являюсь лишь я». «А что совет директоров?» ИИ Лимузина был совершенен. Так она назвала руководящий состав Тёмного Хадера. «Думаю, не о чем переживать». Сжимая руль, ответила девушка. «Наша компания уже 70 лет пытается захватить мир ради мира, и около 30% руководства уже сдались, да и сам Сюни сама не интересуется управлением». Машина петляла, следуя за тем, чтобы никто не сел на хвост. «Когда дядя и тётя были живы, я думал, он будет заниматься семейным делом. Так зачем было принимать бразды правления в таком случае?» «Вы слышали, что захват мира – это романтика для мужчин?» «Красивые слова, но интересен только процесс. Никто не хочет управлять миром после его захвата». «То есть люди, точнее мужчины, считают романтичными трудности?» «Раньше мужчины относились к племени охотников. Они уходили и радовались тому, что у них получается достать добычу. Ну, теперь они простые дети». «Понятно. Я узнала нечто новое. В таком случае Сюни сама совсем не мужественный. Я в течение 48 часов наблюдала за его поступками, и он ни разу не говорил ни о чём мужественном». Лимузин без особой причины остановился посреди пустой дороги. «Эй, погоди-ка, зачем ты это сделала?» И Лимузин спокойно ответил. «Да, Сюни сама сделала важное заявление о закрытии Тёмного Хадера, и я стала следить за его психологическим и физическим здоровьем, в случае отклонения сразу же доложила бы вам. Это относится к прерогативе поддерживающего ИИ». Отвечала она. «Понятно. В общем, ты проверяла». Рейка остановила длинное объяснение. «Верно. Ведь я ИИ. Мы существуем, чтобы поддерживать людей. Мы думаем и действуем для вас. И не позволим вам навредить». «Позволю знать. Видеозаписи... Нет, это слишком грубо. Есть аудиозаписи?» Почему-то Рейка крепче сжала руль, а потом с трудом спросила. «Да, они сохранены». «Воспроизвести всё!» — крикнула она и прикрыла руками рот. Платком она вытерла слюни. «Как секретарь? Да, как секретарь и советник, я должна знать, что он говорил, когда его не слышат, и произносил во сне. У меня есть право знать о его делах и состоянии здоровья. Нет, понять это входит в мои обязанности». Говоря, Рейка вырулила из проулка на главную дорогу. «Поняла. Воспроизвести немедленно?» — невинно спросил ИИ Лимузина. «А, нет, не надо. Вначале надо припарковаться на обочине, а потом включай». Лицо Рейки покраснело, когда она припарковалась. «Предупреждение. В месте, где Рейка сама меня остановила, остановка запрещена». «А? Вот как. Ясно. Сейчас». Она снова двинулась, заехала на парковку и остановила лимузин. «Всё, готово. Запускай звуковые файлы. Звуковые файлы Сюньи сама». «Воспроизвести в хронологическом порядке?» «Да, конечно. Нет, ночные. Давай с ночных. А, нет, не надо. Это неправильно. Нельзя этого делать!» Она принялась мотать головой и возражать себе самой. Сейчас она не напоминала спокойную красотку с глазами орлицы, скорее уж взволнованную ученицу средней школы. Тут ИИ сделал предложение. «Позвольте предположить, вам не установлены ограничения. Потому я напрямую не могу этого выбрать. Но Рейка сама желает послушать файлы, в которых сердцебиение Сюни сама очищается, и он ведёт себя нелогично». Несколько секунд, или скорее десятков секунд, совершенно красная Рейка неподвижно сидела, вцепившись в руль. «Это да, нельзя. В смысле нельзя. Это же секрет молодого парня. Сюни сама... Сюни сама, когда один делает это... Нет, всё не так. В своей голове он расправляет крылья своего воображения и пускает стрелы случайных фраз. Мастеня! Оверперегруженный мастер-раб!» Она несла что-то невнятное, после чего убрала руки от руля, обхватила себя и задрожала на водительском сиденье. Спокойная красотка и один из сильнейших бойцов Тёмного Хадера была влюблённой в Сюнью девочкой, и когда она стала его секретарём, то полюбила ещё сильней. Пусть это и звучит старомодно, но ей бы хотелось быть рядом и ощущать его запах. «Я вас не поняла. Повторите более чётко», — спокойно говорил ИИ. Прошло несколько десятков секунд. Припадок Рейки прошёл. Всё ещё тяжело дышавшая девушка поправила рукой волосы. «Подожди, не воспроизводи пока. Я просто хочу узнать, такие файлы и правда есть?» Прежде чем ИИ Лимузина ответил, сработал сигнал, и пришло сообщение. Тревога, тревога. В радиусе 3 километров обнаружена частота запуска системы оборудования оперативницы Тёмного Хадера, наименование снаряжения «Леди Тигр». Что?